Поздравляю всех вас, дорогие мои, с днем особым. Днем, когда Господь установил таинство Святой Евхаристии, таинство Святого Причащения. И мы сегодня, как будто ученики, которые были в Сионской горнице, которые были за трапезой Господней, которые приобщились вечной жизни через вкушение тела и крови Господня, которое Господь сказал: «Еды моей плоти, пей мою кровь, имать живот вечный». Еды и моей плоти, пей мою кровь, смерти не увидит вовек. И сегодня мы, милостью Божией, в этот великий четверг сподобились так же, как святые апостолы, как ученики Христовы на первой тайной вечере. И мы уже на протяжении этих 2000 лет не прекращается божественной литургии. И мы, как бы в первые минуты перенесшись за трапезу Господню, когда сам Христос стоял сегодня посреди нас и был внутри каждого из нас, и дай Бог, чтобы Он пребывал внутри каждого из нас в добром, чистом и любящем сердце, чтобы мы хранили этот великий дар Святого Причащения. Ибо нас Святое Причастие соделывает христоносцами, ибо вкушающие тело и кровь Христова. Сам Христос непостижимым, таинственным, но существенным образом пребывает внутри человека. «Обожая мой ум», говорит Семен Метафраст, «обожая мой ум, дух же питая странно». То есть непостижимым образом преображается наша жизнь, наше духовное существо только этой величайшей благодати, которая оставлена нам. Когда человек израненного, шедшего из Иерусалима в Иерихон, привел в гостиницу, вынул 2 динария и сказал: «Заботься о нем», дал завет этот гостиннику, «и когда я возвращусь, то все то, что ты потратишь на этого человека, я, когда возвращусь, отдам тебе». Так вот, самарянин – это милосердный Господь. Приводит израненного человека в гостиницу, то есть в Церковь Божию. И гостиннику, то есть пастырем церкви, оставляет 2 динария и говорит: «Заботься о нем, но то, что ты потратишь больше, я, когда возвращусь, отдам тебе». И святые отцы нам толкуют, что же это за 2 динария, которые даны для врачевания того человека израненного, который остался в гостинице. Это те 2 таинства, наиболее часто к которым прибегает христианин. Это таинство исповеди, которым предочищается и исцеляется душа человека, и таинство Святого Причащения, через которое мы существенно, сугубым образом, благодатно, непостижимо, чудотворно соединяемся с самим Христом. И вот эти 2 динария, которыми мы должны, те 2 таинства, которыми мы должны питаться и подкреплять свою жизнь. И преподобный Серафим Саровский сказал нам величайшее и утешительнейшее назидание. Он говорит, что благодать Святого Причащения распространяется и на род причащающегося человека. Казалось бы, какое отношение имеют к причастию близкие нам люди? Оказывается, имеют. Дело в том, что мы все порождены от одной четы, и все мы соединены одной кровью, потому что мы произошли от одного праотца, праотцев Адама и Евы. И поэтому, по большому счету, каждый из нас, как бы отдаленными, но являемся родственниками, и мы во Христе называемся братьями и сестрами. И мало того, что Господь говорит, что мы одно тело, глава, как тело церкви, оно одно. Каждый порознь, говорит апостол Павел, в этом теле является членом, но одного тела, одного Бога человеческого организма, глава же которому сам Христос. И поэтому то, что происходит в одном члене, то, что происходит в одной маленькой клетке этого организма, влияет на все тело. И поэтому, если мы имеем благодать Божию через причастие, через исповедь, через благочестивую христианскую жизнь, Это как по принципу сообщающихся сосудов передается. Хоть пусть в малой степени, но эта благодать передается нашим родным и близким. И это тоже великая милость Божия, что Господь через нас грешных, через нас недостойных, через нас никуда не годных людей, но все-таки действует, но все-таки осуществляет свою спасительную миссию спасения рода человеческого. И преподобный Серафим Саровский нам говорил, если человек будет грешен и подобен черной головешке, которая будет черна с головы до пят, если человек подобен своим грехам вот такому черному человеку, если только с ощущением и с мыслью о своем всеокаянстве и о своем всенесовершенстве и со смирением, верой и любовью будет приступать к причастию святых Христовых и животворящих таинств, верю, говорит он, преподобный Серафим Саровский, что как бы грешен не был такой человек, но причащаясь святых Христовых таинств, постепенно будет умиляться, просветляться, преображаться и в конце концов просветлеет и спасется благодатью Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот что такое причастие со смирением, с верой и любовью. И когда у него спросили, а как часто необходимо и можно причащаться святых Христовых таинств, преподобный Серафим Саровский сказал, нужно причащаться как можно чаще, во все великие посты. Несколько раз во время этих больших постов. И если человек причащается и чаще, по благословению своего священника, своего духовника, то все это является благодатным и таинственным преображением всего человека. Только с усердием, с молитвой, с должной подготовкой, с всепрощением, с молитвой, и тогда милость Божия будет действовать в нас и через нас на тех людей, которые окружают нас с вами. И поэтому сегодня возблагодарим за этот великий, дивный, непостижимый дар, которого в очередной раз сподобил нас, милосердный Господь. И дай Бог, чтобы каждый из нас не постыдно, да, как мы читаем в молитве, сподобим я до последнего издыхания причащаться святых, Христовых и животворящих таинств. Аминь.